Глава 14. Что азербайджанский поселок, к которому его прибило штормом, называется Бяндаван, Шамсиддин узнал прежде, чем бородатые автоматчики, бойцы азербайджанской службы береговой охраны, добрались до его судна. Профессор ихтиологии включил систему спутниковой навигации, и та вскоре выдала ему точные координаты местонахождения его судна. Хотя как раз теперь, когда он уже благополучно пристал к берегу, эти координаты были для него совершенно бесполезны. Азербайджанские погранцы принялись рыскать по катеру, переворачивали брезент на палубе, не спросив разрешения у хозяина, полезли в каюту, открыли люк трюма и заглянули туда. «Если вы ищете осетров, то зря стараетесь, у меня их нет», неожиданно на чистом азербайджанском языке заговорил американский профессор ихтиологии. Командир группы, внушительной комплекции бородач, с нашивками старшего сержанта на плечах коричнево-зеленой камуфляжной куртки, посмотрел на хозяина катера мрачно и подозрительно. «Выкинуть успел», — сказал он. «Все равно составим акт». «Вы хоть что-нибудь найдите сначала, а потом уже акт составляйте», — отвечал Шамсиддин чуть насмешливо. «Ты договоришься», — предупредил его начальник пограничников с угрозой. «Что стоишь? Чего ждешь? Давай показывай документы. Объясняй, кто такой, что здесь делаешь». «Я ихтиолог, научный сотрудник Бакинского научно-исследовательского института морских ресурсов и рыболовства». Шамсиддин протянул им азербайджанский паспорт, который старший сержант принял в мокрые от соленой Каспийской воды руки и стал придирчиво листать своими толстыми, неповоротливыми пальцами. «Как здесь очутился?» – не поднимая головы, спросил пограничник. «Я работал в море, собирал материал для исследования. Но меня настиг штурм, 7 часов мотало по морю». «Что ты собирал? Показывай!» «Все это унесло обратно в море», — скроив грустную гримасу, отвечал Шамсиддин. «Было не до того, чтобы снова собирать». Сержант усмехнулся, пристально глядя на малорослого ихтиолога сверху вниз. «Рыбу, значит, в море унесло», — сказал азербайджанский пограничник с расстановкой, укладывая паспорт ихтиолога в нагрудный карман камуфляжной куртки. «А сети, надо понимать, твои не унесло, пожалела». «Паспорт верните», — сказал Шамсиддин мрачно. «Успеешь. Сначала объясни-ка нам вот это». Он повернулся, взял из рук своего подчиненного сеть, которую тот отыскал среди разного инвентаря в трюме катера. «Вот эта сеть», — внушительно сказал пограничник. «Лов рыбы такой сетью запрещен. Это нарушение природоохранного законодательства Республики Азербайджан». «Но я ничего не ловил ею». «Не ловил? А это что?» Пограничник сунул сеть под самый нос ихтиологу. На сети поблескивала прилипшая к ней рыбья чешуя. «Если ты не ловил ей рыбу, чешуя-то к ней как прилипла?» «Случайно», — отвечал ихтиолог. «Все мои рыболовные снасти лежат в трюме в одной куче. Возможно, во время шторма их швыряло, тогда-то чешуя и пристала». «Ты мне не заговаривай зубы!» – злобно сказал пограничник. «Ты браконьер, и мы составим акт!» «Но вы ничего не нашли!» «Мы нашли вот эту сеть для запрещенного лова рыбы!» – сказал сержант. Сержант повернулся, прошел по палубе к ходовой рубке, заглянув в нее. «Здесь все в исправности, валлах!» – позвал он одного из своих людей. «Иди за штурвал! Катер конфисковывается!» – объявил он стоявшему рядом ихтиологу. Азербайджанские пограничники стояли на палубе катера с невозмутимыми лицами. Сержант помедлил немного, отправился на корму осматривать расположенное там оборудование. Ихтиолог отправился вслед за ним. «Послушайте», — заговорил он в спину сержанту, — «рыбу ведь у меня все равно не нашли». «Ну и дальше что?» — верзила сержант, сверху вниз посмотрел на него. «Так вот, я думаю, может быть, я заплачу штраф, и вы оставите меня в покое?» В глазах сержанта блеснул огонек понимания. «Сколько ты заплатишь штрафа?» Шамсиддин немного помедлил, прежде чем ответить, внимательно и спокойно глядя в глаза пограничнику. $50. Улыбка блеснула на губах пограничника. $50 мало», — внушительно сказал он. «Твое преступление слишком серьезно, чтобы надеяться откупиться от него такой небольшой суммой», и, помедлив немного, добавил. «Плати 100. «Согласен». Шамсиддин полез во внутренний карман и извлек оттуда зеленую 100-долларовую купюру, при появлении которой глаза сержанта заблестели. «Все, отбой!» – крикнул он своей команде. «Возвращаемся на базу!» Шамсидин со вздохом облегчения смотрел им вслед.